Торговцы преуспели в частных вопросах, но недоразумения остаются. Ксесты считают, что два тела, мужское и женское, составляют одно сложное человеческое существо. Неужели? Разум ксестов не улавливает оттенки. Она помрачнела. Протокол требует, чтобы в качестве капитана присутствовала я лично, но для них вы всего-навсего полкапитана. Атон хлопнул себя по колену. Прискорбное нарушение этикета. Совершенно верно. По человеческим меркам ксесты были невелики и, исходя из земной силы тяжести, весили меньше 40 килограммов. Здесь, однако, их вес составлял лишь четверть земного. 8 тонких отростков, разделенных на фаланги, отходили от их шарообразных тел. Общаться с ними приходилось посредством галактических знаков. Для ксестов звуков не существует. По прошествии деловой части протокол предполагал развлечение гостей в течение строго определенного времени и обмен подарками. Ксесты были полутелепатами, способными реагировать непосредственно на чувства, а не на смысл, и считали, что честь, оказываемая гостю, автоматически оценивается всеми людьми. Капитан Мойна подарила им несколько баллонов с кислородом, веществом, необходимым для них так же, как и для человека. А они, в свою очередь, пригласили художника сделать портрет человека. Незадолго до этого представитель ксестов застрял на их любимой загадке о бинарной природе человека. «Два вида, чтобы создать одного человека?» — просигналил он. «Один вид — два пола», — ответил Атон. «Да-да, мужчина одного вида, женщина другого». «Нет-нет, мужчина и женщина одного вида». «Одного целого?» — просигналило бесполое существо. Еще один термин для их понимания кровного родства. «Нет, слишком близко», — начал было Атон, но остановился. Капитан Мойна с полуулыбкой наблюдала за их разговором, но не вступала в него. «Никак не пойму», — закончил смущенный ксест. «Огонь и вода смешиваются, чтобы создать человека. Неизбежно разрушение, но это уже ваша проблема. Давайте лучше поговорим о торговле». Хозяева понимали, что людям необходим сон. Им отвели просторные покои. Спальню с туалетными и кухонными приборами, спальными принадлежностями, кроватью. «Отлично», — сказал он. «Кто ее займет?» «Я», — твердо ответила капитан Мойна. «Вам не кажется, что ее нужно делить?» «Нет». «А если я пожалуюсь хозяевам?» «Протокол запрещает». «Можешь выйти, пока я приготовлюсь ко сну». «Но где же буду спать я?» «Когда вернешься, постелишь себе на полу». Вернувшись, он увидел, что Мойна сидит на кровати в ночной рубашке, прозрачнее которой он еще не видел. Игра, похоже, продолжалась, и Мойна неплохо к ней подготовилась. Изумительные женские округлости, скрываемые капитанской формой, стали совсем очевидными и несомненными. Она интриговала и расстраивала его планы, а ему не нравилось, что она прекрасно это понимает. Атон сел на край кровати.